Раздел четвертый. Скоро я вызнал от людей, что зимой, когда валили лес, Туру попалась под топор дикая береза. Вот ведь несчастье. Дикое дерево неотличимо среди других, пока растет дома в лесу. Но берегись, кто вздумает на него замахнуться. Нет такой мести, которую не учинит оно обидчику. Вставь его в дом, и дом рухнет. Выдолби лодку, и если не потонешь, то счастлив твой бог. Окинь в печь, и не минуешь пожара. Вот и Туру раздробила комлем правую руку. Да так, что не заживала до лета. Потом, правда, молодые кости срослись, да толку-то. Остался все равно, что одноруким. Я зашел к ним несколькими днями попозже. На сей раз я увидел Тура во дворе, и мне показалось, будто за это недолгое время он порозовел и окреп. Должно, стал есть. Тур колол дрова, упрямо заносил топор здоровой левой рукой, и когда попадал по чербаку, когда и не попадал. — Как рубишь! — укорил я его. — А ну дай! — Господине! — обрадовался он и даже шагнул было навстречу, но потом заробел, остановился. Топор у него был знатный, с широким скошенным лезвием и длинным прямым топорищем. Таким славно рубить. Вся сила удара уходит в дерево, не отдаваясь в руку. Я пару раз взмахнул им для пробы и принялся за работу. Я-то воин, был одинаково ловок обеими, и не только рубить, но и рубиться. Я перекинул топор в левую руку, пусть смотрит. Половинки полена брызнули. И на миг почудилось, будто я вновь сражался в том страшном последнем бою, и мертвое тело князя Вадима лежало у моих ног. И я обрушивал меч левой рукой, потому что в правой некогда выдрать сидели две стрелы. Тур глядел завороженно. Не дать не взять отрок, увидевший, как на тупых мечах сошлись двое могучих бояр. Тур не был ни товарищем, ни родичем мне, но почему-то я почувствовал жалость. Мой сын мог бы походить на него. Он мог бы даже зваться Туром. Было ведь и такое имя в нашем роду — Туром Неждановичем. Не было у меня сына, только меч на поясе и пол бороды седых волос. Гол — человек без роду, без племени. Никто не отстроит ему сгоревшей избы, не поднимет топора за обиду сородича, не поможет отмыться приступившему правду. Я видел, что за жизнь была здесь у этих брата с сестрой, сирот пришлых родителей. Я сам оказался здесь ничьим, но я-то мог за себя постоять. Бейся насмерть за князя и побратимов, живи с ними плечо в плечо и умирай ради них, а жалость стороннюю, непрошенную в себе души, как отогревшуюся у сердца змею, пока не ужалила. Потом однажды братила мне сказал: «Просить тебя хочу, друже Неждан». «Друже Неждан», сперва это меня покоробило, я ведь достаточно повидал на своем веку и потому не спешил называть кого-либо другом. «Что надо?» — спросил я неласково. Но у него только стал виноватый вид, как всегда, когда приходилось просить. Он-то не нес на душе тяжелой кольчуги, заскорузшей, насмерть приржавевшей, вспекшейся крови. «Нам бы омелу добыть, Неждан Военежич. Я тут видел неподалеку, на дубе, а луна нынче высока». Когда Перунова стрела поражает раскидистый дуб, но не убивает, а лишь ранит его, на месте зарубцевавшейся раны вырастает омела. Так метит свое дерево бог Громовик. Летом и зимой зеленеет омела в приютивших ее ветвях. И говорят, будто ее побегам дуб доверяет свою зеленую жизнь, как тот кудесник, что прятал свою погибель в яйце, яйцо в утке, а утку в зайце. Засохнет омела, и дуб, дерево колдовское, недолго простоит. Великая сила в ней, и счастлив, кто умеет обратить ее себе в пользу. Если срезать омелу и весной перед первым выгоном в поле попотчевать ею скотину, ни один злой колдун не сумеет отнять у коров молоко. Если страдающий подучий повесит себе на шею кусочек омелы, болезнь бессильно опустит цепкие лапы. Ибо как омелу не могут сбить с дерева ни буря, ни град, так и припадку больше не свалить человека. А высушенная ветка омелы становится темно-желтого цвета и обретает способность указывать глубоко зарытые клады, почувствует спрятанное золото и, как живая, зашевелится в руке. Добывать же омелу лучше всего в купальскую ночь, когда русалки покидают реку, а девушки с распущенными косами кружатся в священной пляске. Ибо в это время солнце достигает вершины своего пути и вновь поворачивает к зиме, и все, что не есть волшебного на свете, обретает особенную силу. Но если минули купальские праздники, будет хороша и всякая другая ночь, лишь бы только луна не убывала, а росла. И еще надобно помнить, что срезанная омела ни в коем случае не должна коснуться земли, иначе толку будет не больше, чем от простой охапки ветвей. И еще, поскольку омелу приносит на дерево громовая стрела, ее и срезать может только стрела, пущенная из лука. Вот потому-то многие хотели бы иметь ее в своем доме, да немногие имеют. Мой боевой лук давно уже висел на стене, но когда я натянул его и приложил к щеке тетиву, то понял, что безбедная жизнь в печище еще не ослабила моих рук. Я согнул и разогнул лук несколько раз. Я не промахнусь. Горница, которую отвел нам Лас, оставалась убранной небогато. Только на полу, выложенном берестой, развалилась бурая медвежья шкура. Так приятно было утром спустить на нее босые ноги.